Первая виселица нового царя. Вначале покушавшегося Каракозова решили объявить сумасшедшим, как когда-то отец Александра объявил Чаадаева. Чтобы знали, не может русский человек, находясь в здравом уме, покушаться на государя. Но царь не захотел. Он говорил, нужен урок для злодеев. Этак другие стрелять захотят, если поверят, что безопасно. Тогда государству конец. И приговорили к повешению Каракозова и Ишутина. Сам Каракозов все время следствия проводил в молитве. Потом написал письмо Александру. Просил государя простить его. «Я прошу у вас прощения, как христианин у христианина и как человек у человека». Государь с сожалением развел руками. И Каракозову объявили. «Его Величество прощает вас, как христианин». Но как государь простить не может, вы должны готовиться к смерти. Простил царь только Ишутина, заменил виселицу на бессрочную каторгу. Но дарование жизни повелел объявить ему в последний миг, когда наденут на него смертный балахон. Наказал его ожиданием смерти, помнил, как поступил с петрашевцами его отец. И состоялась эта казнь. Первая казнь на Семеновском плацу. Сначала повесили Каракозова. Точнее, несчастный лишился чувств, и его втащили на виселицу. На Ишутина надели балахон и потом объявили помилование. После казни отпала надобность в услугах Муравьева. Он нужен был Александру только чтобы напугать общество. Царь не мог долго его терпеть. Вешатели отодвигают отдел. И в том же 1866 году он умирает в печали. Зато посмертно царь наградит его высшим орденом Андрея Первозванного, чтобы общество не забывало о царском гневе. Но и либеральных бюрократов царь во власть не вернул. И о продолжении реформ не хотел более слышать. Баста! Общество должно разжевать полученное. Так в то время, когда Россия уже устремилась вперед, Александр решает прекратить реформы и остановить опасное движение страны. В конце 60-х царь берет тайм-аут. Только военная реформа из-за грандиозности проблемы перешагнет в 70-е годы. Ибо ему нужна была новая армия. Он должен был взять реванш за Крымскую войну. Александр не знал, начинать реформы в России опасно, но куда опаснее их прекращать. Соблазненное его же реформами общество по-прежнему рвалось вперед. Теперь уже тщетно.